Глава 7. Эпицентр пространства высоких энергий. Галактика Даария. Система звезды Аркон. Планета Асгард. 7 лет спустя. Мощный поток солнечного света, щедро испускаемый Арконом, пробивался сквозь многометровую толщу кроны векового дуба. И 13-й увеличил подачу энергии на кристалл мимикрии. Принявший оттенок листвы одежды, сливала силуэт молодого бойца с окружающим пространством, делая его неразличимым на фоне сплетения ветвей. 13-й прислушался к потокам, пронизывающие лес энергии. Медведь был совсем близко. Мощный матерый самец в самом расцвете сил. 4-метровый гигант, 1,5 тонны живого веса. Хозяин этого лесного сектора. Отношения между ними не заладились с самой первой встречи, когда наставник Зигфрид впервые вывел ученический круг 13-го на занятия по работе с боевыми животными. В тот день, 4 лета назад, ему как раз исполнилось 12, и он только начал тихо радоваться тому, что уже месяц кристаллы всевозможного оборудования наконец перестали взрываться, раскалываться, рассыпаться и просто выходить из строя в его руках. Но с его-то везением, счастье, кто бы сомневался, было недолгим. «Все вы знаете, что мудрость гражданских каст велика, и их специалисты испокон веков совершенствуют способность сияющих существовать с природой единым и неделимым целым, ибо в этом и заключается наша сила». Занятие, как обычно, проводилось на природе. На этот раз учебной площадкой наставник Зигфрид избрал медвежью поляну в лесу, в 30 километрах от родового замка. К поляне добирались пешим марш-броском, с задачей передвигаться максимально скрытно и не потревожить обитателей леса, иначе медведь на поляну не выйдет. К тому моменту их круг уже довольно сносно бегал и маскировался, посему задачи исправились без особого напряжения. Спустя полчаса круг сидел на поляне и внимал наставнику. «В гармонии с великой вспышкой не только вся суть существования сияющих», – продолжал наставник Зигфрид, – «но и наши технологии. Когда миллиарды лет назад сияющие впервые столкнулись с другими разумными расами, мы с немалым изумлением узнали, что наша цивилизация единственная, кто полностью базирует свое существование и технологии на биоэнергетике. На окраинах 16 энергонного пространства имеется немало иных рас, некоторые из них в той или иной мере применяют биоэнергетику, но далеко не в абсолютном соотношении. Близость низкоэнергетических территорий дает о себе знать. Генетика и энергетика сущностей порубежных рас сделали их адептами либо полностью техногенного пути развития, либо техногенного с некой долей биоэнергетики. Низкоэнергетическое же пространство и вовсе все выстроено на технократии». Наставник на мгновение умолк, прислушиваясь к шороху листьев в кронах деревьев. «Каста жизнь растущих считает, что низкоэнергетические расы теоретически способны жить в мире с природой, пусть и с меньшей эффективностью. Но все же в мире. Однако темные не желают отягощать себя подобными трудностями в силу особенностей своего происхождения. В их генетике присутствуют некоторые качества, не имеющиеся у сияющих, поэтому нам сложно понять их мотивы, а им сложно осознать наши. 3 особенно загадочными и без сомнения наиболее опасными генетическими особенностями темных являются алчность, эгоизм и лживость. Все это вы будете рассматривать позже, на занятиях следующего круга, на котором у вас начнется изучение пространства низких энергий. Там вам расскажут о таких столпах их мироустройства, как деньги, рабство в различных стадиях проявления, подлость, двуличие и прочее. Сейчас наш урок не об этом. Вернемся к разнице в технологиях. Технологии темных совершенно отличны от наших. Мы действуем с помощью собственной энергии и кристаллов. Посредством объединения этого воедино сияющие получают доступ к энергиям мироздания. Кто может рассказать о кристаллах? Наставник Зигфрид скользнул взглядом по внимающему кругу братьев и, конечно же, остановился на 13-м. Кто бы удивлялся? 13-й. Ты по кристаллам большой специалист. Зигфрид был серьезен. Тебе с ними пришлось нелегко, зато ты лучше других вник в их суть. Пусть и поневоле. Расскажи вкратце. «Кристаллы – это приборы, устройства и оборудование сияющих», – пасмурно вздохнул 13-й, ощущая веселые энергопотоки, исходящие от братьев. «Мы называем так любую аппаратуру, но это дань традиции, потому что на заре цивилизации наши предки в первую очередь освоили именно кристаллические вещества. Фактически же в настоящее время кристаллы – это сверхсложные искусственно созданные устройства, изготавливающиеся из высокорезонирующих веществ. Это и кварциты, и прочие углероды, и минералы, и соответствующие металлы и сплавы, изотопные конструкции, коих особенно много. Поэтому и форма у кристаллов теперь самая разная, а изотопные кристаллы и вовсе не имеют формы. Но принцип у всех кристаллов один – подхватить личную энергию сияющего и увеличить ее в несколько тысяч раз. Это как камертон. Прилагаешь к нему малые усилия, а он очень долго звучит. Но разные кристаллы требуют разных усилий. Некоторым нужно совсем немного. А у меня постоянные всплески в личном потоке, и я все ломаю. «Никто из нас не станет скрывать», – коротко улыбнулся наставник, – «что порой в твоем исполнении это выглядит довольно впечатляюще. Но на самом деле тебе нет смысла переживать. Ты взрослеешь, твой энергопоток усиливается с каждым летом. Вскоре ты сможешь совершить во славу рода, родины и расы сияющих множество славных деяний. Пока же тебе предстоит научиться управлять личной энергией». Наставник вновь окинул круг неторопливым взором и одной фразой заставил всех прекратить потаенное веселье. «Причем это касается всех, ибо пока никто не умеет стабилизироваться так, как должно». Круг внутренне подобрался, забывая о скрытых улыбочках, и Зигфрид дал объяснение. «Вы достигли 12-летия и отныне перестали быть чадами. Вскоре вам предстоит пройти имена речения и сменить детские имена на взрослые. С того момента вы станете юными мужами рода, а ваши сестры – юными женами. И у вас начнется взрослая подготовка. Это уже серьезно и потребует от вас терпения и старания. И первое, что вам предстоит освоить – это управление личными потоками и их целенаправленную стабилизацию. Вскоре у вас начнется изменение активности гормонального фона, и стабилизация направит резкий всплеск количества половых гормонов на возмужание организмов, а не на похоть, как это происходит с биохимией темных рас. С 12 лет все сияющие начнут получать углубленную биоэнергетическую подготовку. Кроме того, дочери гражданских каст начинают серьезное обучение искусству хранения домашнего очага. Сыновья гражданских каст начинают вникать в основы профессии. В 16 лет юные жены достигают совершеннолетия. К тому моменту они владеют всеми вестями хранительниц домашнего очага, и потому именуются вестами, и имеют право на заключение семейного союза. Мужское совершеннолетие наступает в 21 лето, и пятилетний промежуток с 16 до 21 у гражданских каст отводится сыну сияющих на возмужание, углубленное освоение профессии и обязательную воинскую подготовку. Каждый муж сияющих 5 лет своей жизни изучает военное дело, и пусть более никогда ему не придется надеть на руки боевые кристаллы, он все равно будет уметь сражаться. Ибо когда грянет беда, учиться будет уже поздно. И совершенное владение собственным энергопотоком позволяет юному мужу сияющих направлять гормональные всплески на преодоление физических нагрузок, которые неуклонно увеличиваются с 12 до 21 лета. За всеми этими процессами следят наставники, ибо это их удел. По достижении 21 лета муж гражданской касты сияющих становится совершеннолетним и также получает право на заключение брачного союза, хотя до достижения 32-летнего возраста он не обрел полной самостоятельности и потому не имеет права решающего голоса в обсуждениях на совете рода. Обычно гражданский муж берет себе жену спустя 3-5 лет. С тех пор муж, имеющий в роду чин как то суженый, супруг, отец, дед и так далее, именуется мужчина, имеющий чин жена, соответственно, женщина. Наставник Зигфрид сделал паузу и подчеркнул. В нашей касте многое происходит иначе. Мы – воины. Наш удел – защищать родину и расу сияющих. Поэтому физическую подготовку вы и ваши сестры начали получать с рождения. Начальную боевую подготовку – с 6 лет. Углубленную – с 12. С 16 лет сыны воинской касты оттачивают мастерство, как и те дочери, что прошли отбор на удел валькирий. В 21 лето вы станете совершеннолетними, и на этом ваше теоретическое обучение закончится, и начнется практическое. С этого момента вы станете молодыми бойцами и будете направлены в родовые эскадры. Только по достижении 32 лет, имея за плечами 11 лет практики, вы будете признаны опытными бойцами и получите право на заключение семейного союза. Если доживете. С валькириями ситуация отчасти схожая. Они не являются вестами до 21 лета, поэтому для сияющего воинской касты уметь управлять своими энергетическими, а значит и всеми остальными, включая гормональные, потоками, особенно важно. Если, конечно, вы не планируете уподобиться похотливым животным и сменить скорость мыслительного процесса, мощь костно-связочного аппарата и силу мышц на страдания по женским юбкам и изнывание от жажды блуда, как это принято у темных. Зигфрид вновь окинул взглядом притихший круг и продолжил. Очень скоро, после имени речения, мы приступим к изучению способов стабилизации личного потока в широком спектре их применения. Теперь к вопросу о технологиях. Итак, технологии сияющих – это биоэнергетика мозга и тела, помноженная на усиливающие функции оборудования. Вся наша аппаратура – это всевозможные резонаторы, концентраторы, стабилизаторы, усилители энергии и так далее. Пример. Личный поток сияющего, усиленный боевым кристаллом многократно, входит в резонанс с вибрациями первичных материй, проводит синтез антивещества и производит выстрел полученным зарядом. Разумеется, боевой кристалл устроен крайне сложно. Его архитектура разрабатывается кастой творцов на субатомном уровне. Фактически это не один кристалл, а целый каскад различных устройств, трансформированных в неделимое целое, что позволяет достигать компактных размеров. Поэтому чем больше орудия, тем сложнее его кристаллы. Но без личного потока сияющего оно не выстрелит. И чем сильнее личный поток, тем мощнее удар. Вы отрабатываете все это на занятиях по контактному бою и уже понимаете, о чем речь. Упрощенно, это можно объяснить так. Боевой коэффициент корабельной силовой установки не изменен. Предположим, 1000 единиц. Сила личного потока пилота – 10 единиц. Итого, корабль способен идти с максимальной скоростью 10 000 единиц за миг. Но если на пилотском посту окажется пилот силой личного потока всего на 1 единицу выше, итоговая скорость корабля возрастет значительно. То же касается ведения огня, установления связи и любой области технологии сияющих. Поэтому наша техника не устаревает тысячелетиями, и при этом каста творцов постоянно трудится над увеличением коэффициента усиления. Но если поднять коэффициент удается хотя бы на пару пунктов, то при наличии мощного оператора эффект получается огромным. Вот почему наших асов так боятся темные. Асы достигли предельных значений развития собственной сущности в четырехмерном слое Вселенной. И их мощь огромна. Противопоставить нам темные могут только количество. Но необходимо знать, что с количеством у темных трудностей нет. Низкоэнергетическое пространство огромно, и в нем находится великое множество галактик. Но неиссякающая алчность, подлость и эгоизм темных не позволяют им объединиться. Все их союзы быстро рушатся, да и друг с другом им воевать проще и удобнее. Меньше лететь, родное пространство, все знакомо и понятно. Всей силой они нападают на нас только объединенные высокомерными темными. Так было во времена Великой Асы. Нечто подобное мы ожидаем и теперь. Но высокомерные светлые предки из вышних слоев всегда помогают своим потомкам, потому что мы родичи, а род един. Он длится через все слои Вселенной от нашего мира вплоть до самых высших. Умерев здесь, сияющий уйдет в вышний слой и возродится там в своем же роду, так как до него туда перешло множество его предков, и род ожидает прибытия своего сына. Поэтому в смертельной битве мы всегда можем рассчитывать на высокомерных светлых. У темных же все не так. Их высокомерные, впрочем, как и обычные, всегда преследуют исключительно собственные интересы. Это жизненное правило темных. Они все делают только для себя. Поэтому высокомерные темные помогают обычным темным объединиться и бросают их на нас. Сами они редко гибнут в боях, потому что не затем пришли. И обычным темным остается надеяться только на свое количество, потому что в технологиях они уступают нам значительно. Техногенная машинерия не в состоянии угнаться за биоэнергетикой сияющих. Их машины не только сложны, но и очень прихотливы, быстро устаревают и для своей эксплуатации требуют огромных затрат. Потому что вместо того, чтобы встроиться в энергопоток Вселенной и направлять ее по своему разумению, темные пытаются искусственно, с помощью машинерии, повторять или воспроизводить те или иные ее возможности. Все и без исключения техники темных требуется топливо. Они не берут энергию, подобно нам, из ионосферы, гравитации, звездных или космических потоков, либо из темной материи, которой в космосе безграничное количество. Они используют энергию атома, химии, иногда и более примитивную. А она рано или поздно заканчивается. Для изготовления энергии темным требуются устройства. Для изготовления этих устройств – другие устройства. до создания предыдущих устройств, снова устройство, что вполне логично. Но все это постоянно устаревает и приходит в негодность. При изготовлении всего темным требуются огромные объемы сырья, огромная индустрия, которая тоже устаревает и тоже требует регулярного обновления. Огромные заводы без устали штампуют бесчисленное множество продукции, которая в силу своего изначального несовершенства зачастую устаревает прежде, чем выйдет из строя. В этом заключена их главная слабость. Гонка технократических технологий неизбежно вызывает гонку ресурсов. Если темные создали корабельную силовую установку, способную развивать скорость в 10 тысяч единиц за миг, это означает, что это вершина их научной мысли на текущий период. Также это значит, что любой, кто в состоянии освоить управление этой установкой, как бы ни старался, быстрее 10 тысяч за миг не полетит, сколь бы искусен он ни был. Дальше еще печальнее. Так как все в мирах темных измеряется деньгами, то на данную разработку они затратили огромное количество этих самых денег, и теперь жаждут получить их обратно. Из чего следует, что теперь они будут выстраивать огромную инфраструктуру для массового производства этих силовых установок, что введет их в еще большие затраты. Потом они начнут продавать товар и ждать возврата вложенных денег и обязательно прибыли. Ради прибыли они станут продавать разрешения на производство другим темным. Те тоже начнут строить инфраструктуру для, допустим, запасных частей к силовой установке. И тоже захотят торговать до тех пор, пока не возместят расходы и не получат прибыль. А так как алчность и эгоизм встроены в суть темных рас, остановиться им будет непросто. В результате, даже если ученые темные смогут додуматься до чертежа силовой установки поперспективней, им никто не позволит воплотить ее в жизнь прежде, чем старая установка не просто окупится, но и удовлетворит жажду наживы темных. Иначе старье будет уже не продать, ровно как и запчасти к ней. И темные собственными руками замедляют свой прогресс. За это время наши творцы создадут десятки новых моделей, а искусные мастера воссоздадут их в изделиях. А так как биоэнергетические технологии подразумевают исключительно ручную работу, то великий мастер или же заводская смена талантливых мастеров может выстроить поистине уникальный образец. Если на боевой пост этого уникального образца взойдет могучий воин или великий ас, то суммарная совокупность сил будет огромна. Темные не просто не в состоянии нас догнать. С каждым тысячелетием они все сильнее от нас отстают, что еще больше распаляет их ненависть. «Наставник, разреши вопрос». Поднял ладонь один из братьев. «Зачем нужно что-то продавать? Я не понимаю, почему их ученые не могут просто сделать то, что изобрели. Это же просто. Ученые приносят свое изобретение мастерам, и те воплощают его изделия. К чему торг?» «Генетическая архитектура темных базируется на алчности и эгоизме. Я объяснял. Сияющие условно разделяют темные расы на благородные и неблагородные. Первые не имеют в своем строении паразитной доминанты, строение вторых полностью на ней зиждется. Но вне зависимости от степени паразитарности, алчность и эгоизм присущи всем разумным видам низкоэнергетического пространства. Они ничего не делают без оплаты. Никто из них не поделится изобретением с другим просто так, как не станет всю жизнь кормить Творца, потому что получает от него изобретение, или мастера, потому что получает от него оборудование. Им нужны деньги, чтобы показывать себе подобным, кто лучше. Лучше у них всегда тот, у кого денег больше, потому что идеал темных – это паразит, получающий все блага и ничего не творящий сам». Наставник Зигфрид коротко качнул подбородком. «Об этом подробно поговорим на соответствующем занятии. Итак, результатом технократии темных является то, что они всегда находятся в поиске ресурсов. На какой бы стадии научно-технического прогресса они ни находились, ресурсов им отчаянно не хватает. Свои земли они эксплуатируют нещадно. Многие из них давно опустошены, отравлены и ядовиты. Богатая верхушка всеми силами старается отделиться от черни, единственный удел которой – быть рабами и выполнять волю хозяев. Где явно, где скрытно. Кому как повезет. И нетронутые миры сияющих манят темных своими богатствами. Мы бережно относимся к своим колыбелям жизни. Наши строения и бытовые механизмы создаются из природных материалов, высокочувствительных к присутствию сияющих. В качестве аналогии можно привести обычный природный алмаз. В обычных условиях он сверхстабилен и способен существовать едва ли не вечно. Но стоит поместить его в область горячего инертного газа, газ начнет трансформацию в графит. Все творения сияющих, в прямую задачу которых не входит существовать бесконечно долго, устроены по сходному принципу. И если сияющие забросят усадьбу, бытовую фабрику или городской центр истины, то с течением времени все строения примут решение о самораспаде и за несколько лет разложатся до безопасных природных составляющих – грунт, щебень, песок. Даже на мертвых землях, которые наша каста применяет в качестве учебно-боевых полигонов, мы используем биоактивные мишени. Их обломки рассыпаются в песок или каменное крошево. Мы не уродуем природу, ибо мы часть ее. Наоборот, мы всячески храним ее и помогаем ей. Так были созданы новые сорта и виды сельскохозяйственных растений, не вытесняющие диких родственников. Разработаны способы ведения хозяйства, не вредящие природе. И выведены полезные животные, в том числе боевые, о которых мы сейчас и поговорим. Ибо более отклоняться от темы не следует. Как и воинской касты, боевых животных изначально не существовало. Гражданские касты вывели собак для своих охотников и охраны жилищ от диких зверей. Поэтому собака создана чрезвычайно преданной человеку. В условиях водной среды был создан аналог собаки – дельфин. Дельфины более самостоятельны, так как проводят без человека гораздо больше времени, нежели собаки, но по основным параметрам схожи с ними. Для выравнивания энергетического поля внутри жилищ требовался более компактный зверь, в обязанности которого входило бы противодействие тем вредителям, которые все же смогли миновать сторожевую собаку. Для этих целей гражданские касты разработали и создали кошку. Задачей кошки в первую очередь является обеспечение порядка внутри жилища, поэтому в кошку заложена привязанность не столько к хозяевам, сколько к месту обитания. Ибо именно санитарное и энергетическое равновесие жилища является ее уделом. Для воздушной охоты было выведено сразу несколько видов хищных птиц. Всем разработкам предшествовали тщательные расчеты и исследования, с которыми гражданские специалисты блестяще справились. Все новые виды были идеально интегрированы в существующие биоценозы и пищевые цепочки, что позволяет новичкам не погибнуть и не обрушить баланс, даже если человек по каким-то причинам потерял к ним интерес. Все они способны жить в природе самостоятельно и при этом сохранять способность к приручению на генном уровне. Позже, когда возникла воинская каста, стала очевидна необходимость создания и боевых животных, которым можно было бы поручать проведение простейших действий в наземных операциях. А именно, не привлекающий излишнего внимания поиск или наблюдение за недобитыми либо диверсионными отрядами противника. Проведение тревожащих вылазок, особенно в ночное и предрассветное время. Нагнетание и длительное поддерживание тревожной обстановки в зоне дислокации вражеских подразделений и на путях их коммуникаций. И так далее. Вплоть до розыска и эвакуации раненых. За основу для выведения боевых животных взяли вышеперечисленные охотничьи бытовые виды. В качестве боевого дельфина была создана касатка. Боевой разновидностью кошки стал пард. Боевым вариантом собаки – медведь. Сложнее всего пришлось с выведением грифона, так как данная боевая птица создавалась на стыке нескольких кардинально разных живых видов. Плюс предъявляемые к ней кастой воинов требования были крайне высоки, в силу особенностей запланированной под грифона зоны ответственности. Но каста творцов воистину шедеврально справилась и с этой задачей. Взаимодействие с грифонами мы будем изучать позже. Сегодня же наше занятие посвящено знакомству с боевым видом семейства псообразных – лесным медведем. Но прежде чем мы выманим сюда медведя, необходимо позаботиться о личной безопасности. 13-й ощутил увеличение интенсивности личного потока наставника. Значит, он собирается поддерживать своей энергией весь круг братьев. Выходит, сейчас будет происходить что-то по-настоящему небезопасное, а значит, очень интересное. Настоящее воинское дело. И действительно, умудренный 200 лет опыта наставник был предельно серьезен. Взрослого дикого представителя боевых животных приручить невозможно. Зигфрид наращивал силу потока с каждым мгновением. Для воспитания необходим новорожденный детеныш. Взрослая особь в расцвете сил – это свирепый хищник, воспринимающий всех людей либо добычей, либо конкурентами. В обоих случаях он должен атаковать. Даже если противник окажется сильнее, то это будет выясняться только в ходе боя. Потом проигравший, если останется жив, будет обходить более могучего соперника стороной. Но в самое первое противостояние столкновение неизбежно. Поэтому сейчас мы отработаем вход в режим полного слияния с окружающей природой с одновременным подключением маскировки. Мы должны слиться с лесом и стать его частью. И тогда медведь, оказавшись на поляне, не почует в нас врагов. Не говоря уже о том, что он не самоубийца и не пойдет на поляну, усеянную сияющими. Осторожность и инстинкт самосохранения ему не чужды. Однако помните, что медведь, разбуженный посреди спячки либо раненый, впадает в ярость по сходному с норадреналиновой вспышкой принципу. В этом состоянии осторожность покидает его. Медведь устремляется в битву насмерть и не прекращает ее до тех пор, пока не убьет своего врага или не погибнет сам. Итак, начинайте слияние с лесом в составе круга. Я помогу вам стабилизировать общий контур. Братья слились с лесом легко, а вот 13-му, как всегда, не повезло. Поначалу слияние прошло успешно, но спустя несколько мгновений пульсация его личной энергии, слишком сильно превышающая потоки братьев, стала выбиваться из общего круга. Он изо всех сил пытался стабилизировать свой энергопоток, синусоида которого то слишком низко проседала на минимальных значениях колебаний, то наоборот, слишком высоко подпрыгивала на максимальных, и с горем пополам добился резонанса с братьями. Удерживаться в общем потоке круга, одновременно встраиваясь в энергетику леса и поддерживая режим мимикрии, было очень тяжело. И 13-й едва справлялся, полностью сосредоточившись на манипуляциях с энергией. На объяснение наставника концентрации уже не хватало, и он вновь разозлился на себя за свою никчемность. Наставник Зигфрид, конечно же, считал исходящие от него потоки и сам стабилизировал его контур. Весь круг это, естественно, заметил и стало еще обиднее. От обиды на глазах едва не навернулись слезы. Так всегда. Все могут, а он нет. Но ведь он же не бездельник, он всегда старается, даже ночью просыпается, чтобы тренироваться. Несправедливо. Тем временем круг исчез, сливаясь с поляной. И со стороны казалось, будто на ней присутствует только один наставник. С четверть часа все сидели молча и неподвижно, ожидая дальнейших инструкций. И 13-й тщетно пытался обуздать непослушные потоки личной энергии, своевольно бьющиеся в рамках удерживаемого наставником общего контура. Из-за этих бесплотных попыток он чуть не пропустил продолжение занятия. В центр поляны, на ягодный куст, приземлилась небольшая стайка маленьких птиц. И наставник Зигфрид плавно протянул к ним руку с невесть откуда взявшейся на ладони семечкой. Одна из печок ловким прыжком перепрыгнула с ветки на ладонь наставника и принялась раскалывать семечко ударами крохотного клювика. Зигфрид дождался, когда птица доберется до зернышка и улетит с добычей, после чего произнес. «Умение сливаться с окружающими потоками – суть одной из важнейших для бойца, находящегося в режиме маскировки или преломления. Звери могут вас не видеть и не слышать, но они в состоянии учуять запах или осязать исходящую теплоту тел, либо применить иные органы чувств, вплоть до ультразвуковых. Если вы спугнете птичью стаю, она вас выдаст наблюдателям противника». Если спугнете крупное животное, хруст ветвей, сопровождающий его бег, выдаст вас всему лесу. Посему, воин должен уметь быть единым с лесным потоком настолько, чтобы животные не воспринимали его как чужака. Именно не воспринимали, они просто не замечали. Первые занятия вы будете пользоваться маскировкой, впоследствии мы будем переходить на более умелые приемы. Все это послужит базой для старших кругов воинской подготовки. Где вас обучат таким способом противостояния противнику, как отвод глаз, оптический обман зрения, галлюциногенные воздействия на разум вражеского наблюдателя, смещение ультразвуковых частот систем обнаружения в неэффективную область значения и другим. В воинской касте сияющих приходится иметь дело с множеством враждебных рас. Многие из них отличаются друг от друга значительно, и поэтому способы ведения боя с ними порой разнятся весьма серьезно. Несложно понять, что глупо вызывать обман ультразвукового зрения у противника, пользующегося тепловым, или пытаться отвести глаза механическому дрону, наводящемуся на вас по колебаниям вашей сердечно-сосудистой системы. Все это вам еще предстоит изучить. Пока же начнем с базового элемента. Итак, все вы взяли с собой щепоть зерна. Теперь снимите маскировку, не отключаясь от лесного потока, и добейтесь, чтобы птицы покормились у вас с ладони. Действуйте. Ну и конечно же, это получилось у всех, кроме него. Кто быстрее, кто медленнее, но так или иначе братья достигли нужного качества слияния. Птичья стая забросила ягодный куст и расселась по ладоням братьев, с удовольствием уплетая зерна. 13-й промучился часа полтора, но птицы продолжали от него шарахаться. Слишком сильный энергопоток гармоничного вибрировал со всплесками, живущими своей жизнью, и выдавал его и стае, и вообще всем подряд. Потом все стало и вовсе тоскливо. Когда все поняли, что 13-го можно ждать бесконечно, наставник Зигфрид велел ему прекратить бесполезные потуги и приказал всем вновь войти в режим маскировки. Потому что пришло время приманить медведя. Круг слился с лесом, и наставник издал громкий медвежий рык. Несколько раз он повторял свой раскатистый рев, после чего вышел из круга и уселся в центре поляны. Спустя некоторое время раздался топот и хруст ломающихся под мощными лапами ветвей. И на поляну выбежал здоровенный медведь. Полуторатонный четырехметровый хищник замер у края чистого пространства и принялся настороженно осматриваться и обнюхиваться в поисках неожиданного конкурента. Наставник, ловко манипулируя галлюцинативными приемами, заставлял его серьезно задуматься над картинками, то возникающими, то пропадающими в его воображении. Зигфрид аккуратно провел медведя через круг невидимых братьев на центр поляны, подвел к ягодному кусту и внушил ощущение безопасности. Медведь для порядка порычал на все четыре стороны, потоптался на месте, после чего растянулся под кустом и принялся уплетать ягоду. «Сейчас медведь не испытывает беспокойства», – произнес наставник, на которого хозяин леса действительно не обращал ни малейшего внимания. Даже звучание голоса Зигфрида его не волновало ни в малейшей степени. «Сейчас вы все должны очень аккуратно встроиться в его энергопоток и считать эмоциональную составляющую. Не двигаться, не снимать маскировку и не задавать вопросов. В данный момент он уверен, что я небольшая птица, а мой голос – ее щебет. Вы еще не обучены подобной работе, и потому следует соблюдать осторожность. Медведь – свирепый и опасный хищник. Обученный боевой медведь, обеспеченный средствами защиты и нападения – это эффективный помощник опытному бойцу. Прислушайтесь к его энергопотоку. Как несложно заметить, медведь не игрушка. Это не домашнее животное и даже не охотник. Это прирожденный воин, безжалостный и весьма умелый убийца, как и подобает истинному бойцу. Воспитывать боевого медведя приходится несколько лет, и командование доверяет такие процедуры далеко не всем. К владельцу любого боевого животного, особенно медведя или грифона, предъявляются высочайшие требования. Это опытный профессионал с психикой, не просто тепло воспринимающий животных, а уравнивающий их сияющими. Владелец боевого животного не имеет права делать разницу между своим воспитанником и своим родичем. От боевого зверя не откажешься лишь из-за того, что тебе взбрело в голову заключить семейный союз с женой, которой не нравится запах шерсти или слишком громкое хлопанье крыльев. Ибо боевой зверь не признает никого, кроме своего воспитателя. Если ты владелец боевого зверя, то должен понимать, что твоя супруга или твое чадо – это не супруга и не чадо твоего медведя. У него к ним нет пиетета и никогда не будет, ибо они просто взялись из ниоткуда и грубо вторглись в его жизнь и личную территорию. Он неразумен, хоть и обучен, и просто сожрет или убьет твою супругу или чада, как любого постороннего, если те спровоцируют его агрессию. И штаб флота признает его действия правомерными, потому что в этом нет его вины. Он действовал так, как был создан. В этом целиком вина его воспитателя. Либо не заводи боевого зверя, либо не заводи супругу, не способную понять, за кого она выходит замуж и с какими условиями ей придется мириться. Конечно, воспитатель боевого зверя может принять решение убить своего воспитанника по причине создания семьи. Но каждый из нас знает, что это означает. Конечно, это знает каждый. Такое вообще можно было не озвучивать. Любой ребенок воинской касты в курсе, что убийство воспитателем своего воспитанника приравнивается к убийству отцом собственного сына. Если хочешь жить с таким пятном, дело твое. Но все равно дети воинской касты мечтают вырасти и завести боевого зверя. 13-й ничем не хуже остальных, то есть понятное дело, что хуже. Источник всеобщего нескончаемого хорошего настроения. Но когда он вырастет, он обязательно заведет себе грифона. Обязательно. Самого большого. Штурмовой породы. Исходя из всего вышесказанного, наставник Зигфрид неторопливо прогуливался вокруг чавкающего ягодой медведя. Проистекает следующее. Воспитателем боевого зверя может стать далеко не каждый. Если у воина нет ярко выраженной тяги к боевым животным, то ему не имеет смысла быть воспитателем. Если у воина есть супруга или суженая, то ему следует обсудить с ней сам факт целесообразности выбора удела воспитателя. При этом воину должно полностью вставать на позицию своей половинки. Если у воина уже есть боевой зверь, ему следует отложить заключение семейного союза до момента смерти воспитанника. Исключение составляет случай, когда веста воина является валькирией, ибо подготовка валькирий позволяет им находить взаимопонимание с воспитанником супруга. Если выстроить боевых зверей по шкале трудности их воспитания, то просто сложным окажется пард. Очень сложным – боевой дельфин. Затем – медведь. Наиболее трудным в воспитании и взаимодействии является грифон. По соотношению количества возможностей применения к затратам времени на обучение, а также живучести и неприхотливости, максимальную эффективность показывает медведь. Однако необходимо помнить, что любой, даже самый смышленый боевой зверь, все же является животным, что подразумевает кропотливое его воспитание, тщательное обучение и многолетное совместное существование. Если хочешь получить настоящего боевого помощника, будь добр вложить в него душу и уразуметь, что твоя жизнь выстраивается не только на твоих надобностях, но и на надобностях твоего воспитанника. И ничьи надобности здесь не выше. Иначе не стоит браться за воспитание, ошибки в котором обойдутся нерадивому воспитателю слишком дорого. Наставник Зигфрид приблизился к жующему медведю и почесал ему ухо. Тот недовольно потряс головой, и 13-й с восхищением понял, что в данный момент медведь считает, будто ему на ухо села пчела. Профессионализм наставника вызывал восхищение, но особо сильно восхититься 13-й не успел. Гармоничный энергопоток, который гармоничным назвал непонятно кто и непонятно почему, опять скакнул. И хозяин леса сразу же почувствовал 13-го. А так как на тот момент он только недавно занял верхушку местной лесной иерархической пирамиды, то реагировал болезненно на любые проявления силы и мгновенно счел владельца мощного энергопотока злейшим конкурентом. В общем, медведь забыл о ягоде, вскочил и принялся искать 13-го по всей поляне, яростно рыча и рвя когтями землю. Наставник Зигфрид посоветовал 13-му быстро разорвать дистанцию и принялся успокаивать медведя. В тот день все развлекались, и 13-му очень повезло, что ас Альфбьорн, узнав об этом, отложил его именно речение до лучших времен. Несложно было представить, какое имя ему светило. Какой-нибудь сверкающий пятками или мастер отступления. В общем, было очень обидно. Но это оказалось лишь началом. Дальнейшие занятия по боевым животным больше напоминали издевательство хищника над человеком. Медведь его запомнил и заявлялся всякий раз, когда 13-му не удавалось удерживать личный энергопоток в состоянии стабилизации. Даже если занятия проходили в десятках километрах от той поляны и дело вообще не касалось медведей, хозяин леса принципиально приходил его прогнать. Поднаторевшие братья с легкостью обманывали злобного хищника, входя в режим слияния и преломления, и органы чувств медведя теряли с ними контакт. Хозяин леса забывал о сияющих, и вся его агрессия мгновенно переключалась на 13-го. А так как грамотно управлять своим энергопотоком в ту пору 13-му все еще не удавалось, то чаще всего приходилось спасаться бегством на дереве потоньше, а то и на какой-нибудь скале повыше. Братьев этот процесс изрядно веселил, а вот самому 13-му было не до смеха. С тех пор до сего момента он ни разу не смог появиться в лесу без маскировки, хотя остальные ходили там свободно, даже сестры помладше, что было обидно вдвойне. Так 4 лета и прошли. Снизу донесся тихий шорох травы, и 13-й скосил глаза на медвежью тропу. Хозяин леса приближался, принюхиваясь и злобно раздувая ноздри. Зверь чувствовал его присутствие, но пока не смог определить, где именно затаился столь давний раздражатель. Молодой боец унял растущее волнение. Не сейчас. Медведя необходимо подпустить ближе и атаковать внезапно, чтобы не удрал. Вряд ли хозяин леса побежит, увидев его. Скорее он ринется в атаку. Но лучше не рисковать. Охота на медведей в родовом лесу строжайше запрещена. И второй возможности сразиться в честном бою со своим давним обидчиком у 13-го не будет. Ему в любом случае влетит от наставника, и потому сейчас ошибиться нельзя. И потерпеть поражение тоже. Волнение усилилось, ветка под ногами качнулась, и 13-й поспешно восстановил равновесие. Нельзя терять концентрацию. Иначе он, как всегда, все испортит, только на этот раз уже ничего исправить будет невозможно. Молодой боец усилием воли восстановил стабильность векторов разнонаправленных потоков энергии и вновь посмотрел вниз. Он стоял на высоте 9 метров, на тонкой ветке, нависая четко над медвежьей тропой. Диаметр ветки не превышал сантиметра в самой толстой своей части, но это была единственная выгодная позиция. На толстые ветви, способные удержать массивного противника, медведь всегда обращает внимание. Тонкий прутик под ногами вроде держал 400-килограммовое тело 4-метрового бойца. Но стоит допустить хоть малейшую ошибку в обработке гравитационного противостояния, и все закончится падением. Конечно, если задействовать боевое снаряжение, то можно вообще висеть в воздухе до тех пор, пока не устанешь. То есть в случае с гармоничным – бесконечно долго. Но это должен быть честный бой. Просто убить медведя элементарно. Один импульс боевого кристалла и от мохнатого гиганта останутся лишь брызги кровавой кашицы. Это будет легкая победа и полное признание своего поражения. Нет, такой вариант нам не интересен. Попираемое в течение 4 лет достоинство должно быть отомщено в честном поединке, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, особенно у себя самого. От этих мыслей волнение внутри старательно удерживаемого энергоконтура вновь подскочило, и ветка под ногами дрогнула. Вот зараза. 13-й загнулся, словно потерявший равновесие канатоходец, но успел сбалансировать стойку. Слишком много волнения. Слишком. Хорошо, что его сейчас не видит отец. Это было бы стыдно. А ты, злобная туша, что, не можешь идти быстрее? Ты-то что стоишь, носом водишь? Страшно, что ли? Ты же у нас тут самый сильный и грозный. Так не тянул бы Прада за хвост. Молодой боец вновь заставил себя сосредоточиться. Так, без психозов и без нервов. Полная концентрация. Не то все зря. В замке его наверняка уже ищут. Кто-нибудь из братьев или наставника заметил, что броня и боевое снаряжение 13-го осталось в комнате. Это не могло не вызвать вопросов. Асы найдут его быстро. Нужно поторапливаться. Но этот ненавистный медведь, как назло, остановился в 2 десятка шагов и что-то заподозрил. Ветвь под ногами предательски закивала, и 13-й с трудом заставил себя сконцентрироваться. Земная гравитация тянет тело вниз. Гравитация звезды тянет земной шар к себе. Это разнонаправленные потоки силы, и гравитация звезды многократно мощнее. Ты встраиваешься в гравитационное поле светила, приводишь собственный энергопоток в соответствии с его показателями и уравниваешь разнонаправленные вектора гравитации. Так можно снизить свой вес до нуля, или нейтрализовать воздействие едва ли не любой силы тяжести. Это адаптация, присущая его роду, являющему на свет одних из лучших бойцов штурмовой специализации. Если ты в совершенстве владеешь своим энергопотоком, то при необходимости можешь лететь, хотя на практике такое доступно только асам. Для полета требуется сверхмощный личный поток, или кристалл полета, входящий в боевое снаряжение воина. Но в этот бой 13-й взял с собой только средство маскировки, чтобы не спугнуть хозяина леса. Даже одежда на нем изготовлена из самого обычного льна. Он хитростью попросил сестер из младшего круга валькирий сотворить ему комплект древней одежды охотника. У них все равно идут занятия на эту тему. Сестры, конечно же, с радостью согласились, не задавая лишних вопросов. Так что сегодня все произойдет на равных, как происходило миллиарды лет назад. Никакого оружия, только личная сила и умение бойцов. Поединок один на один. Медведь против человека. Бой за восстановление чести. Косматый гигант вновь потянул носом воздух и негромко заревел. Он недовольно развернулся и направился прочь, удаляясь в противоположную сторону. «Стой! Куда? Вернись, так тебе раз так, и сражайся!» 13-й дернулся от злости, и тонкая ветвь под ногами предательски клюнула. Гравитационный баланс нарушился, ветка мгновенно ощутила 400 кг нагрузки и сложилась со скоростью солнечного потока. 13-й рухнул вниз, стремительно выбрасывая руку к проносящимся мимо ветвям, и ухватился за одну из них, повисая на одной руке. Ветка захрустела и надломилась. Рука начала соскальзывать, собирая в пучок попадающую в кулак листья и разрывая кожу ладони о неровности коры. Удаляющийся медведь услышал шум и резко развернулся, вставая на задние лапы. Хозяин леса издал угрожающий рев и умолк, вглядываясь в кроны деревьев в поисках врага. 13-й лихорадочно пытался уравновесить гравитацию, не обращая внимания на текущуюся из сжатого кулака кровь, но кровотечение вызвало нарушение энергоконтура и стабилизироваться не получалось. «Да научится он этому хоть когда-нибудь!» В сознании вспыхнула злость к самому себе, мгновенно воспроизведя в памяти едва ли не бесконечную цепочку неудач, и 13-й в негодовании вбил едва ли не весь личный энергопоток в нисходящие от звезды гравитационные цепи. Нагрузка на кровоточащий кулак мгновенно пропала, и он почувствовал, как медленно плывет по воздуху вверх. «Ага, летим. Вот что значит сила гармоничного. У него тоже сверхмощный поток, хоть он и не ас. Сейчас он долетит до этого ненавистного медведя и обрушится на него све...» Импульс энергии иссяк, и гравитация земного притяжения немедленно вступила в свои права. 13-го коротко бросила в сторону и швырнула вниз прямо через сплетение древесных ветвей. Молодой боец рухнул, с громким треском ломая ветки и раздирая одежду, и врезался в утоптанную поверхность тропы, едва успев сгруппироваться перед ударом. Раздался хруст, получивший растяжение мышцы, ступню пронзило болью, и по ушам резанул исполненный злобой медвежий рев, стремительно приближающийся вместе с тяжелым топотом. Уклониться от атаки не хватало времени, и 13-й запоздало подставил плечо под удар мощной когтистой лапы, летящей в голову. Толстые кривые когти вспороли мышцу, глубоко заходя в живые ткани, и здоровая распахнутая пасть, усеянная острыми клыками, метнулась к лицу человека. Лоб и плечо обожгло нестерпимой болью, словно от взрывов, случившихся прямо внутри тела. Повинуясь воинской генетике, надпочечники выбросили в кровь ударную дозу норадреналина. Тело мгновенно вскипело, будто погружаясь в расплавленную сталь. Нервная система потеряла чувствительность, и все вокруг накрыло густым потоком безумной и безграничной ярости. «Выйди из боя и отойди в сторону». Чей-то спокойный и тяжелый голос вырвал 13-го из бесконечной смеси ударов, яростного бешенства и жажды крови. «Поторопись, пока он не умер». Застилающую сознание кровавую пелену словно окатило ледяной водой, и к 13-му вернулась способность воспринимать окружающую действительность. Он сидел верхом на медвежьей туше и осыпал ударами кулаков окровавленную голову зверя. Медведь не сопротивлялся. Лишь его грудная клетка, разорванная рывковым захватом за ребра, судорожно вздрагивала, выбрасывая струйки крови. В двух шагах от места поединка стоял ас Альфбьорн и смотрел на него сумрачным взглядом. 13-й, тяжело дыша, попытался встать с медвежьей туши, но не смог. В тело отовсюду вгрызлась дикая боль, и он сполз с поверженного врага, сваливаясь в кровавую лужу. Разорванные мышцы рук, ног и груди отказывались повиноваться сознанию, стремительно заполняясь нестерпимой резью, и 13-й захрипел, пытаясь сопротивляться страданиям. «Я победил», – выплюнул он с кровавыми брызгами. «Я смог». «Смог искалечить зверя, которому не по силам тягаться с прирожденным бойцом сияющих?» – спокойно осведомился Альфбьорн. «Или победил хозяина дома, ворвавшись к нему в жилище, туда, где он живет по праву сотворения его вида, и доказал ему, что отныне для него нигде нет и не будет спокойного места для жизни. Потому что ты здесь самый сильный, а на остальное наплевать. Будь добр, уточни, в чем именно ты видишь свою победу». Слабо сияющие звездным огнем глаза аса увеличили свечение, и сдыхающийся 13-й ощутил, как боль отступает, и тело деревенеет, теряя чувствительность. Могучий 2000-летний воин сделал шаг к подрагивающему медведю и вытянул над ним ладонь. Конвульсивные сотрясания медвежьей туши прекратились, кровотечение остановилось, и находящийся в коме медведь тяжело и сбивчиво задышал. «Я должен был», – прохрипел 13-й. «Знать, что я не слабак и достоин своего рода». В уголках губ могучего аса на краткий миг мелькнула едва заметная улыбка. Изборожденное глубокими морщинами волевое лицо, обрамленное сиянием белоснежных волос, вновь обрело жесткость и непроницаемость. «Медведя мы спасем», – невозмутимо ответил он. «Ему сотрут нанесенные тобой повреждения психики, и он не будет чувствовать себя затравленным зверем в собственном лесу. Ты же запомни то, что здесь произошло. Через 5 лет ты станешь могучим воином, еще через 12 твоя мощь будет огромна. Вспомни тогда этот поединок и осознаешь многое. Мы – воины сияющих, ответственны за родину и расу. Но родина – суть не только замки, усадьбы и их обитатели. Родина – это все, что окружает тебя и делает тебя тобой. Ты – страж не только сестер и братьев нашей расы, но и наших звезд, наших земель, небес, морей, лесов и живых душ, их населяющих. И этого медведя, которого ты едва не убил, бойцовской удали ради тоже. Мы – дети Великой Вспышки. Мы – часть природы. Мы несем ответственность за любую жизнь, присущую нашим мирам. Мы не убиваем без причины. Мы сияющие. Пойми это». Излучение Альфбьорна чуть возросло, и до 13-го донесся тихий голос оперативного дежурного по родовому замку, льющийся из кристалла связи могучего аса. «Оперативный на связи. Старший круг валькирий снять с занятий и направить ко мне». Негромко велел Альфбьорн. «Есть!» Оперативно отключился, но кристалл связи сразу донес второй голос, негромкий, спокойный и рассудительный. Сопровождающий его мощный импульс доказывал, что ас Альфбьорн вышел на связь с кем-то из асов касты целителей. «Сияющих тебе звезд, Альфбьорн!» – произнес далекий голос. «Я рад видеть тебя. И тебе, вечно ласкового солнца, старый друг!» – ответил могучий ас. «Мне требуется твоя помощь. Нужно исцелить дикого медведя, он при смерти. В коме. Положение критическое. Первичный диагноз?» Коротко осведомился невидимый целитель. «Боевые травмы». Альфбьорн слегка развернул голову в сторону медведя, усиливая вибрации кристалла связи, чтобы собеседник смог оценить окружающую обстановку. «Плохо дело». Похоже, целитель уже получил полную картинку состояния больного. «Мне казалось, что ты не ходишь увечить медведя голыми руками вот уже 2000 лет, с тех пор, как повзрослел и обрел мудрость». «Это не я». По губам аса вновь скользнула мимолетная улыбка. «Смена подрастает. Бестолковая». «Эх, войны, войны». Философски вздохнул невидимый целитель. «Вам бы все сражаться. Того охотника на несчастных медведей, что потеряет сознание через две части, как я понимаю, след валькирии. Ты ведь не захочешь упускать для них возможность попрактиковаться. Не захочу, друг. Подтвердил Альфбьорн. Но исцелить медведя мы не сможем. Он умирает. Я буду у тебя через полчаса. Снова вздохнул целитель. Подержи медвежонка в стазисе. Излучение целителя прекратилось, и могучий ас поднял взгляд к вершинам исполинских деревьев, над которыми гасил скорость сияющий шар малого десантного корабля. Шар замер над местом поединка на высоте в полсотни метров, распахнул десантный люк, и оттуда посыпались сияющие фигурки в женской броне. Испускающий звездное сечение рой валькирий коротким виражом провел облет территории и пошел на снижение. «Какой ужас!» – выдохнула первая из сестер, едва коснувшись ногами земли. «Они умирают!» «Медведем займется каста целителей». Голос Альфбьорна звучал негромко, но его тяжелые слова будто впечатывались в сознание. Приземлившиеся валькирии, расширенными глазами косясь на вывороченные рваные раны лежащего в луже крови 13-го, мгновенно подобрались и замерли в ожидании приказа. «Вы же исцелите воина. Я желаю увидеть, насколько вы искусны в своем деле. Приступайте». Валькирии трансформировали броню в платье и принялись распускать тяжелые длинные косы. Кто-то из сестер положил возле 13-го кристалл антигравитации, и он почувствовал, как его тело поднимается над землей. Окутавшиеся свечением водопадов распущенных волос валькирии образовали вокруг него малый круг, и сознание поплыло прочь, утопая в теплом сиянии сплетшихся воедино потоков энергии. Прежде чем 13-й отключился полностью, до его ушей донесся вечно невозмутимый голос Альфбьорна. «Я откладываю твое имя на речение еще на 5 лет». Если наречь тебя сейчас, согласно заслугам, это будет очень нелепое имя. Так что до достижения 21 лета останешься 13-м, а там видно будет. Погребенная под многокилометровой толщей песчаного савана, поверхность мертвой земли стремительно проносилась под бортом чащейся в учебную атаку эскадры. Полный круг пылающих звездным огнем кораблей пересек Исполинский каньон, изрезанные метеорами стены которого обрывались в многокилометровую бездну, и приступили к высадке десанта. Энергоконтур десантного корабля принял импульс пилота, и сверхпрочная виброкерамика бортов изменила свою молекулярную решетку, открывая в корабельной палубе прыжковые люки. Десятки сияющих белой броней воинов с идеальной синхронностью покидали корабли, и небеса над безжизненной земной поверхностью мгновенно заполнились целым морем пылающих светлячков. 13-й дождался своей очереди и шагнул в прыжковый люк. Его тело покинуло энергоконтур десантного корабля и с громким хлопком горячих воздушных масс ринулось вниз, к поверхности засыпанного песками гиганта, обладающего огромным тяготением. 400 метров за одно мгновение, привычно мелькнула мысль. 3 мгновения до столкновения с поверхностью. Боец отработанным импульсом уравнял гравитационные потоки звезды и Земли, выстраивая контур нейтральной плавучести и подал личный поток на кристаллы щита и полета. Тело рванулось в противозенитный маневр, и россыпь гиперскоростных боеголовок прошила тугую криптоновую атмосферу. Огневые средства условного противника вели огонь по высаживающемуся десанту совсем не учебными боеприпасами. По условиям учений отрабатывался штурм укрепрайона темных, совершивших акт кровавой агрессии по отношению к гражданским сияющим. Противник разрушил колонию, захватил заложников и вывез их к себе в логово. Вряд ли темные живут на землях с 10-кратной силой тяжести. Это допущение было стандартной составляющей чуть ли не каждой второй тренировки, чтобы, как говаривал наставник Викфус, жизнь медом не казалась. Зато остальные элементы обороны темных всегда воспроизводились кастой мастеров с особой тщательностью и максимальным уровнем сложности. Эту землю специально подыскали под один из полигонов много тысячелетий назад. Огромный, засыпанный песком гигант с тусклым солнцем и очень жарким климатом. Белая кожа выставляет защитный пигмент через считанные мгновения. Где-то высоко вверху вспух оранжевый бутон взрыва, и 13-й увеличил скорость снижения. Один из десантных кораблей не выдержал зенитного огня и получил урон. Сейчас его экипаж борется за живучесть, стремясь вывести поврежденный корабль из-под удара. Вскоре противник перенесет весь огонь на десант, и приземляться придется в режиме полного контакта. Первая волна сияющих бойцов захлестнула укрепрайон, и его огневые точки покрылись бурунами взрывов. 13-й пронесся над позицией крупнокалиберной автоматической пушки и подал на боевой кристалл левой руки разрушительный импульс. Поток антивещества ударил в стальную башню орудийной установки, непрерывно выплевывающую тысячи стальных зарядов одномоментно, и пушку разодрало ослепительным взрывом, выворачивая наизнанку металлические потроха. «Сейчас появится пехота темных», – подумал воин. «По условиям мы не можем громить их с орбиты и наносить тяжелые удары с воздуха. Бой будет проходить в условиях земной поверхности». Течение энергопотоков нанесло отпечаток стремительно приближающейся разрушительной энергии, и 13-й совершил прыжок в сторону, закладывая петлю вокруг только что уничтоженного вражеского дзота. Со всех сторон к нему мчались мишенные кристаллы, ведя лазерный огонь. Если кружить, то будет упущено время, и противник уничтожит заложников. Точнее, заложники уже под охраной, к ним в режиме невидимости пробились подразделения опытных бойцов, родовой эскадры асгардской группировки. Но их мало, и долго удерживать оборону они не смогут. Противника необходимо подавить максимально быстро, чтобы успеть разблокировать охраняющие заложников подразделения, отбивающиеся от врагов где-то глубоко внутри, врытого в пески враждебного укрепрайона. Чем сейчас десант и занимается. Десяток лазерных лучей впились в броню 13-го, увязая в энергозащите. Воин мгновенно перенаправил входящую энергию в боевые кристаллы рук и ударил по приближающимся врагам. Несколько мишеней рванулись в стороны, пытаясь уйти от удара. Но никакая механическая подвижность не сможет соперничать со скоростью передачи чистой энергии. Оказавшиеся в створе разрушительного потока цели разнесло в рваные клочья. Остальные увеличили плотность огня и ринулись в атаку. Десяток мгновений 13-й на предельной скорости совершал виражи между взрывающихся зенитных позиций условного противника, собирая на себя все большее количество врагов и следил за общим энергопотоком операции. Его волна сковывала боем пехоту противника, что позволило другим подразделениям подавить огневые точки и углубиться внутрь базы. Через полчаса учебно-боевая задача будет выполнена, но до тех пор ему предстоит выжить в условиях беспрерывной рубки. Его волна уступает противнику в количественном отношении в 15 раз, и одной лишь грубой силой тут не победить. Придется применить все, чему обучен боец воинской касты к 21 лету. Этот экзамен посвящен совершеннолетию его круга, и провалить его было бы в высшей степени позорно. Сразу несколько лазерных лучей скрестились на энергозащите лица, и пришлось повысить подачу энергии на кристалл щита. Скорость полета упала, и два десятка мишеней немедленно взяли его в тиски. Общий энергопоток показывал, что ближайшие братья уже спешат на помощь, но сами находятся в положении не лучшем. 13-й пулевым ударом совершил посадку, вздымая ввысь тонны песка, и побежал под прикрытием быстро оседающего песчаного облака, совершая 100-метровые прыжки. Мишени среагировали почти мгновенно, но этого почти хватило, чтобы выйти из-под концентрированного удара. Поток лазерных лучей и гиперскоростных снарядов перепахал песчаную толщу, не задев бойца, и 13-й стремительным рывком вернулся в бой, заходя во фланг группе противника. Какое-то время среди искорёженных огневых позиций и взорванных вражеских бастионов, утопающих в облаках песка и потоках сверхлегкого дыма, специально добавленного наставниками в целях ухудшения видимости, шла отчаянная схватка. Четверка сияющих с высокой маневренностью носилась в гуще врагов, нанося удары почти в упор. Количество мишеней стало сокращаться, и командование противника сочло данную штурмовую группу приоритетной целью. Все ближайшие мишени бросили своих противников и ринулись на подавление особо опасных врагов. 13-й. Кристалл связи донес голос наставника Викфуса. «Даю новую вводную. Твоя защита пропустила удар. Кристалл полета разрушен. Ты больше не можешь летать. Действуй». «Вот зараза. Ну просто очень интересно. Опять потеря полета, и опять именно у него. Неужели больше некому подбросить эту вводную? Или это такой хитрый способ насолить лично ему? После того случая с медведем прошло 5 лет, а наставники все никак не забудут». 13-й совершил ускоренную посадку и переключился на акробатику. Противник определил переход одной из целей в пеший режим и направил к нему пеших бойцов. Четверорукие роботы взрывоподобно выкопались из песчаной толщи и бросились на сближение. Плотность рядов атакующих мишеней резко возросла, и пришлось активировать кристаллы ближнего боя. 13-й бил в упор антивеществом, безостановочно наносил удары тахионными клинками, кувыркался по песку и в воздухе, уходя от потоков снарядов, и совершал 200-метровые прыжки с ускорением в несколько сот метров в секунду, сближаясь с тяжело вооруженными стрелками противника. Мишени вокруг гибли десятками, его броня каждый миг получала урон, но защита пока держала. 13-й. Наставник Викфус явно веселился. «Даю вводную. Кристалл антигравитации вышел из строя. Кристаллы маскировки повреждены. Действуй». «Да они точно издеваются. Почему сразу не сказать, мол, у тебя вообще все вышло из строя, и дерись с ними кулаками, как с тем медведем? Это же так весело и поучительно». 13-й прекратил подачу энергии на условно разрушенные кристаллы, и ситуация резко ухудшилась. Каждый миг приходилось поддерживать нулевую плавучесть в гравитационном контуре, чтобы не быть раздавленным за предельной силой тяжести песчаного гиганта. Сил на прыжки с ускорением уже не хватало, и 13-й быстро оказался под огнем противника, ведущимся с дальних дистанций. Вдобавок, общий энергопоток боя не показывал рядом присутствия других сияющих, и не приходилось сомневаться, что наставник Викфус вывел их из боя специально. Стремясь удержать защиту, 13-й отступил в развалины бастиона с развороченным зенитным орудием в центре и некоторое время отбивался от пехоты противника, наседающей со всех сторон. Враги немедленно перехватили инициативу и открыли по развалинам ураганный огонь из тяжелого вооружения. По бастиону ударило сразу несколько тактических ядерных зарядов малой мощности, и все вокруг потонуло в океане огня. 13-й ушвырнул в темноту, пронизанную единственной мыслью – надо держать защиту. С этой мыслью он и очнулся. Вокруг была кромешная тьма, в которой на ощупь угадывались нагромождения развороченных конструкций и тонны песка, как обычного, так и остекленевшего. В голове шумело, во рту ощущался привкус крови. Ноги двигались с трудом. Шевеление рукой оборачивалось болью, оборудование не функционировало. С каждым шагом самочувствие ухудшалось, и 13-му пришлось остановиться. Он лег на песок и попытался стабилизировать личный энергопоток. Оказалось, что он все еще подает всю энергию на кристалл щита, который все еще функционирует. И это радует, потому что вокруг высокий радиоактивный фон, а у него вполне по-настоящему разрушены все кристаллы, за исключением боевого на левой руке и тахионного клинка на правой. Связи нет, антигравитации тоже. Не потерять бы нулевую плавучесть. Он закашлялся, и рот вновь наполнился кровью. В таком виде ему отсюда не выбраться. А стоило бы, потому что его точно никто не ищет. Если бы искали, то уже нашли. Видимо, сочли погибшим на учениях. Он слышал, что такое изредка случается, хотя обычно наставники успевают эвакуировать тяжелораненого бойца. 13-й расслабил подрагивающие от боли мышцы, закрыл глаза и попытался войти в режим саморегуляции. Войти не удалось. Сильная боль и необходимость удерживать слабеющий энергопоток на обеспечение защиты и гравитационного контура не позволяли сконцентрироваться до требуемого уровня. Несколько часов он пролежал неподвижно, после чего понял, что скоро умрет. Личный энергопоток угасал, держать защиту и гравитационный контур становилось все тяжелее. Вскоре нулевая плавучесть пропадет, и запредельная гравитация песчаного гиганта навалится на раненого человека всей своей мощью. Интенсивность личного потока упала до минимума, и 13-й вновь попытался войти в режим саморегуляции. На этот раз стабилизироваться оказалось гораздо легче. Иссякающий поток почти не испытывал всплесков. 13-й замкнул энергию организма на саму себя и потерял сознание. Проснулся он утром. Посвежевшие личные потоки четко показывали, что в отключке были проведены почти сутки. Но теперь повреждения организма устранены и энергопоток стабилен. Пора выбираться и разбираться, что делать дальше. 13-й прислушался к течению энергии и определил, что находится не так уж и глубоко, метрах в 10-12 под земной поверхностью. Он подал на защиту больше энергии и послал импульс на уцелевший боевой кристалл. Поток антивещества ударил в нагромождение развалин, громыхнул взрыв, и ослепительная вспышка утонула в ливне песка и обломков, захлестнувшим незадачливого бойца. Да, не лучшее решение. 13-й выбрался из-под обломков. Лучше быть более терпеливым. Он активировал тахионный клинок и принялся прорубаться сквозь радиоактивную песчаную толщу. Наружу он выкопался где-то через час и тут же попал под удар. Оказавшийся рядом четверорукий робот-мишень зашипел реактивными ускорителями и вонзил в человеческое горло оба клинка, пока стволы его автоматических пушек прицеливались в голову. Усиленная защита, конечно, отразила удар всего лишь одного противника, но пока 13-й, зарытый в песок по плечи, кромсал тахионным клинком имитацию врага, к месту схватки ринулась целая толпа мишеней. Едва успев освободиться из песчаного плена, он оказался в гуще врагов. Наступать было некуда, и пришлось рубиться в сплошной давке. Удары стрелкового и клинкового оружия с обеих сторон слились в сплошной поток. Защита дрожала, но думать об этом было некогда. 13-й вел огонь в упор, рубил, вбивал свое тело в толпу роботов-мишеней, расталкивая врагов, и снова вел огонь. Стало ясно, что противников слишком много, чтобы справиться с ними в одиночку. Что-то с острой резью вонзилось в ребро, раздался хруст, и правую половину груди обожгло дикой болью. Человек зарычал, словно рассвирепевший хищник, и в следующий миг кровь вскипела под действием норадреналиновой вспышки. Окружающую реальность захлестнула яростной жаждой мести, и воин ринулся в сокрушительную атаку. Интенсивность личного потока совершила лавинообразный скачок, и уравновешенный до нулевой плавучести гравитационный контур ударил мощный импульс энергии. 13-й совершил 10-метровый прыжок за короткое мгновение, сближаясь с мчащимся в воздухе летающим стрелком, и стремительным ударом раздробил его на части. Противник понял, что не смог удержать человека в стадии ближнего боя, и изменил тактику. Мишени рассыпались по разбитому укрепрайону, ведя прицельный огонь из-за укрытий, но изменить боевую ситуацию было уже вне их возможностей. Охваченный яростью 5-метровый воин огромными прыжками метался по полю боя, уничтожая противника. Бьющие в защиту снаряды и лазерные лучи только увеличивали силу его ударов и количество излучаемого антивещества, Аномально возросшая скорость и без того невероятные реакции позволяла сияющему вести огонь сходу по целой группе мишеней. И разум воина захватывал следующую цель еще до того, как поток антиматерии распылял на атомы предыдущую. Последнего врага, автоматическую скоростную турель, 13-й добил ударами закрытых энергозащитой кулаков, обрушившись на беспрерывно ведущий огонь механизм в гигантском прыжке. Можно было ликвидировать турель выстрелом или клинком, но желание уничтожить противника собственными руками оказалось слишком велико. 13-й разнес на искореженные обломки вражеское орудие и только сейчас понял, что его броня сияет угольно-бездонной чернотой. Общий энергопоток не показывал поблизости угрозы, и воин, тяжело дыша, опустился на оплавленный обломок какой-то балки. Мгновенно навалилась жуткая усталость, и перед глазами поплыли сияющие точки электрических разрядов. Его организм каким-то образом вошел в режим «бой насмерть», режим максимального поглощения энергии. Устроить такое под силу только асам и очень опытным воинам. В этом режиме боец поглощает любую входящую энергию и перенаправляет ее на обеспечение поединка, но находиться в нем бесконечно невозможно. В конечном итоге данный режим разрушит твое тело. Обычно к нему прибегают в бою, выйти из которого живым невозможно. Но как же он запустил бой насмерть? И как теперь из него выйти? 13-й несколько частей пытался стабилизировать личный энергопоток, чувствуя, как возрастает усталость с каждым лишним мгновением. Установить звездно-белое сияние удалось только тогда, когда собственный энергопоток ослабел настолько, что сил хватило лишь сменить сидячее положение на лежачее. Защита вроде еще держится, нулевая плавучесть тоже. Очень хочется спать, но засыпать нельзя. Если здесь еще остались мишени, во сне они его быстро добьют. Необходимо найти укрытие. Измотанный воин встал и, едва перебирая ногами, побрел через руины укрепрайона, высматривая подходящее убежище. Хорошо бы доплестись до внешнего периметра обороны. Там, по идее, не должно быть радиоактивного фона. Роботы-мишени долбанули по нему зарядами малой мощности. Это все-таки учебный бой, значит, зона радиоактивного поражения не может быть совсем уж велика. Нужно потерпеть 3-4 километра и выбраться на чистое место. Там станет возможным снять энергию защиты. Это замедлит упадок сил. Всего-то и дел, что немного поспать. В ответ на мысль о сне сломанные ребра напомнили о себе тупой болью. И 13-й сделал поправку. Поспать нужно в режиме саморегуляции. Теперь у него получится. Теперь он знает, как запустить этот режим. Занимая себя этими мыслями, он сумел доковылять до внешнего периметра разрушенного укрепрайона и в развороченной зенитно-орудийной башне попал в засаду. Противников было немного. Десяток мишеней пехотинцев, почти все так или иначе поврежденные, выкопались из-под толщи песка и бросились на человека, слаженно охватывая его кольцом. Еще два летающих стрелка заложили над головой боевой разворот, с грохотом преодолевая звуковой барьер, и спикировали в атаку, сверкая лазерными лучами. 13-й успел выстрелить и отразить несколько ударов. Потом ослабевшую защиту пробило, и лопатка взорвалась нестерпимой болью. В крови вновь вскипел норадреналин, ускоряя рефлексы и притупляя чувствительность. Но острый недостаток сил не давал возможности переломить исход боя. 13-й, словно погруженный в лишенный осязания анестезию, отбивался от наседающих роботов. Впервые в состоянии норадреналиновой вспышки у него не имелось излишка сил, а те, что были, таяли с каждым пропущенным ударом. Он попытался перейти на проведение строго выверенных по затратам энергии атак, и некоторое время это позволяло выживать. 13-му даже удалось сбить одного из летающих стрелков, но после этого удара стало ясно, что оставшихся сил не хватит на атаку и оборону одновременно. Остается лишь одно – снять энергию с защиты и вложить ее в удар. Сейчас бы снова войти в режим бой насмерть, это бы помогло. Но как такое делается? Летающий стрелок зашел на очередную атаку, и его лазерные установки вспыхнули тонкими нитями лучей. Роботы-пехотинцы ударили одновременно, имитируя атаку троих человек на одного. И 13-й почувствовал тупой удар в грудь. Пулевое ранение. Безразлично отметила нечувствующее боли сознание. Грудная кость расколота. Травматическая ампутация фрагмента правой грудной мышцы. Прекращение выброса норадреналина в кровь не рекомендуется в связи с опасностью потери подвижности. 13-й отпрыгнул от очередной атаки, смещаясь от противника среди обломков разбитого капонира, и нанес удар тахионным клинком, выпрыгивающему на перерез роботу. Но вместо полноценной атаки поврежденная рука лишь едва дернулась, и уничтожить мишень не удалось. Сзади раздался шорох осыпающегося песка, и 13-й совершил перекат, стремясь уйти от удара в спину. Но оказалось, что на него вышли сразу все оставшиеся противники, и одну очередь из пехотного пулемета он все-таки пропустил. Защита отразила все заряды, кроме одного. Еще один тупой, безболезненный удар в позвоночник пригвоздил его к песчаному бархану. Нарушение двигательной функции мгновенно определило сознание. Сейчас он лишится последних сил нулевая плавучесть нарушится, и гравитация добьет его, если роботы не успеют. Умирать, погибнув на учениях, было обидно. Несколько скрашивало обиду осознание того, что сам виноват, понадеялся на мощь гармоничного и насобирал на себя врагов без меры. Винить наставников тут глупо. Ты не был ни в одном настоящем бою. Они прошли тысячи таковых. Им виднее, что может произойти в разгар битвы с настоящим, а не учебным противником. Но более обиды 13-го терзал стыд. Он, потомок древнего воинского рода, подвел отца, братьев и бесконечную череду поколений своих славных и грозных предков. Гармоничного убили мишени. Это даже звучит нелепо и позорно. В спину ударила еще одна очередь, и давящая на сознание удушливая ярость зашкалила до небес, помноженная на ненависть к собственной ничтожности. Ну нет, умирать нужно красиво. Как в древних легендах умирали бесстрашные воины величайшей доблести. Убив последнего врага, они величественно садились на собранный из их трупов трон и выходили к предкам с гордо распахнутыми глазами. Трона у него нет, но собрать его из обломков роботов-мишеней сил хватит. И 13-й теперь четко видел, откуда их черпать. Он стянул весь личный поток в один исполненный ярости импульс и швырнул его навстречу окружающему миру, объявляя его своим врагом. Потускневшее белое свечение, залитой кровью брони, вспыхнуло угольно-черным, и отражение входящей энергии сменилось полным поглощением. Пятиметровый воин сияющих, бездонным облаком антрацитового мрака, рванулся навстречу врагам, и столкнувшийся с ним робот-пехотинец исчез в оранжевой вспышке взрыва. С остальными мишенями 13-й справился быстро. Это оказалось на удивление несложно, нужно было лишь вывести сознание из тела и держать его где-то неподалеку. Непонятно где, то ли чуть выше тела, то ли вокруг. Впрочем, теперь уже без разницы. Когда видишь себя в бою со стороны, можно двигать и потерявшими управление конечностями. Движешь ими энергопотоком напрямую, минуя нервную систему, и ничто уже не в силах тебе помешать. Ни выстрелы в голову, ни перебитый позвоночник, ни удары в спину. От последних, кстати, даже уклоняться стало удобней. 13-й перебил наземных противников, огромным прыжком вознесся на вершину разодранной башни какого-то уничтоженного орудия и разнес на стальные ошметки идущего в лобовую атаку летающего стрелка. Утопающий в черном свечении воин замер и оглядел поле битвы. С высоты уничтоженный укрепрайон условного противника был как на ладони. А все-таки мы славно здесь поработали. Устало мелькнула злорадная мысль. И лично ему теперь тоже стыдиться нечего. Пора выходить из всех режимов и смотреть, что будет. 13-й попытался загнать сознание обратно в тело, но неожиданно понял, что не может этого сделать. Сознание, оказывается, гораздо больше тела. Как оно вообще там умещалось? Смотреть на себя сверху стало неудобно, и 13-й заметил, что находится теперь выше над собой, чем при запуске внешнего управления. Чувствительность отклика тела медленно падала, и стало ясно, что вскоре управление откажет. Выходит, самое время собрать трон. А он, как назло, влез на какую-то верхотуру, где нет разбитых роботов. Может усесться прямо тут, пока тело еще слушается. Или спрыгнуть вниз. Лишь бы прыжок не послужил финальной встряской. Пылающий черным сиянием воин обернулся, неуклюже подводя к краю теряющее послушность тела. И парящий вверху взор неожиданно наткнулся на знакомый овал десантного корабля. Серебристая машина стояла на песке в 3 километрах от внешней линии учебного укрепрайона. И, судя по сплюснутым горизонтальным поверхностям, находилась в режиме ожидания. Вряд ли внутри кто-нибудь есть. Иначе они давно заметили бы его. Скорее всего, десантный корабль получил повреждения при штурме и совершил аварийную посадку без экипажа. А ведь до него можно дойти. Было бы. Если бы тело слушалось. Внезапно 13-го будто окатили жидким азотом. Сознание съежилось от запредельного холода и медленно, словно нехотя, втянулось в тело. В следующий миг он понял, что все еще стоит на краю развороченной башни, смотрит на десантный корабль, но его сил недостаточно даже для того, чтобы шагнуть вниз. Режим «бой насмерть» вытянул из него все, и в текущий момент медленно разрушал мышечные ткани, расщепляя их на энергию. Пришлось позволить телу упасть на спину. Ладно, он отлежится здесь, на башне, потом спустится и дойдет до корабля. Не так уж и сложно. 13-й вздохнул поглубже и вышел из режима максимального поглощения энергии. Тело взорвалось болью сразу везде, и сведенные судорогой порванные легкие вытолкнули изо рта остатки воздуха вместе с брызгами крови. Кричать было нечем, и он хрипел от боли, корчась на оплавленной поверхности бронелиста. Защиты не было, сил тоже. Гравитационный контур расшатывался, и на густо покрытое кровью израненное тело навалилась тяжесть, нарастающая с каждым мигом. Отзываясь на вспарывающую нервную систему боль, в крови вспыхнул норадреналин, притупляя чувствительность, и освободившееся от страданий сознание стремительно поплыло в серую мглу. Режим саморегуляции. Упрямая мысль пробилась сквозь быстро набухающую темнотой серую вату. Если не войти в него сейчас, то уже не проснуться никогда. Тринадцатый собрал в кулак остатки сил и приказал себе оставаться в сознании еще десяток мгновений. Второй раз вызывать саморегуляцию оказалось намного проще. И он даже заметил усиление интенсивности звездного сияния под густым слоем частично запекшейся крови. Установление гравитационного контура воин проводил уже в полубессознательном состоянии. Далекое тусклое солнце, тщетно пытающееся прожечь человеческие веки повышенным радиоактивным потоком, разбудило его через сутки. Тринадцатый понял, что все еще находится в режиме саморегуляции, но процесс регенерации тела потерял эффективность. Организм слишком слаб, излечил то, что смог. Лучше, чем сейчас, в условиях такой изможденности отрегулировать не получится. Нужно хотя бы попить и покинуть область десятикратной гравитации. Ладно, дойти до катера он наверняка сможет. Там, на борту, должно было остаться неповрежденным хоть какое-то оборудование. Если корабельный синтезатор пищи не пострадал, то можно будет даже поесть. Тринадцатый встал на ноги и тут же едва не рухнул. Нулевая плавучесть еще держалась, но общий запас сил был невелик. Наскоро залеченные повреждения болели, и сознание ощущало более трех десятков грубо исцеленных ран. Двигаться оказалось тяжело, рассчитывать на прыжки не приходилось. Пришлось в буквальном смысле свалиться с орудийной башни вниз, удерживая гравитационный контур в состоянии минимального земного тяготения. Тело упало на бархан довольно плавно, но этого хватило, чтобы каждая клеточка отозвалась тупой болью и отказалась подчиняться. Продолжить движение удалось только через четверть часа, когда шум в голове немного утих и к зрению вернулась резкость. Анализ собственного состояния показал недостаточное восстановление количества потерянной крови, но без воды регенерация крови шла медленно. Конечно же, по замыслу учений было запрещено брать с собой носимый запас продовольствия. Не то жизнь медом и все такое. Тринадцатый философски вздохнул и побрел через бескрайнюю пустыню. Предельно изможденный разрушительными процессами организм не желал переставлять ноги, и на преодоление 3 километра пришлось потратить целый час. Чуть ли не каждую сотню метров бушующий в голове шум превращался в орбитальную бомбардировку. Картинка перед глазами расплывалась напрочь, и приходилось останавливаться, чтобы стабилизировать личный поток. В итоге до десантного корабля 13-й добрался с отчетливой мыслью, что не уверен, сможет ли он запустить там, внутри, хотя бы какое-нибудь оборудование. В нескольких шагах от серебристого борта его вновь сбило с ног, и некоторое время пришлось лежать на бархане и смотреть, как почувствовавший приближение десантника сияющих корабль распахивает люк и трансформирует его крышку в трап. «Хоть что-то хорошее», – подумал он, поднимаясь. Если климатические кристаллы не разрушены и внутри корабля не плюс 53, как снаружи, то можно будет организовать сбор водяного конденсата и немного попить, даже если синтезатор пищи уничтожен. Встать на ноги удалось лишь с третьей попытки, ну а кто же об этом переживает в десятке шагов от распахнутого люка? Тринадцатый, шатаясь, заковылял по трапу внутрь и немедленно столкнулся с укоряющим взглядом аса Альфбьорна. «Ты почему так долго?» Могучий ас кивнул вглубь десантного отделения. «Сестры извились уже. Я рассчитывал, что ты побьешь мой рекорд». Тринадцатый, ухватившись за люковый проем, проследил его взгляд. Из десантного отделения к нему воздушной походкой спешила четверка восхитительно красивых сестер в сияющей броне. Судя по идеальным фигурам и сложенным за спинами энергокрыльям, пульсирующим контурами силовых потоков, сестры являлись высшими валькириями родовой эскадры асгардской группировки. Значит, они старше его на несколько лет и имеют боевой опыт. А Альфбьорн все это время наблюдал за его действиями. Выходит, он чуть не опозорился на глазах у самого грозного и легендарного бойца в роду за крайние 2000 лет. «Сильно я...» Поврежденные от ударов шею голосовые связки напрягались с трудом. «Отстал». «На 2 часа», – изрек Альфбьорн. «Слишком долго входил в режим саморегуляции в первый раз». «Попей, братик». Ближайшая из валькирий с лаской улыбкой поднесла к его губам наполненную водой чашу приличных размеров. «Выпей, сколько сможешь. Нужно понизить степень дегидрации». Она осторожно вложила чашу ему в руки, но не отпустила. «Я помогу». Она замерла, придерживая чашу поднятыми руками, чтобы уверенно дотягиваться до воина, превышающего ее в росте на 1 метр. «Красивая». Отстраненно подумал 13-й, стараясь сдерживать желание влить в себя всю воду одним залпом. Высшие валькирии попадают носительницы наиболее качественной генетики. Но пить хочется так сильно, что прекраснее чаши с водой сейчас в принципе ничего не существует. 13-й торопливо глотал прохладную воду, тем временем остальные валькирии быстрыми отработанными действиями зажигали кристаллы медицинского оборудования, встраивались в его поток и проводили полную врачебную диагностику. «Потеря крови 23%», – тихо шелестел мягкий голос одной из них. «Потеря веса 68 килограмм», – едва слышно откликнулась другая. «Серьезные повреждения позвоночника, секторальное разрушение спинного мозга, кровоизлияние в мозг, Залечено грубо, 1,5 часа до рецидива. Проникающие ранения легкого, коллапс, регуляция не завершена. Как он дошел со всем этим? Травма роговицы обоих глаз, контузия левого глазного дна, правый хрусталик поврежден. 37 травм, состояние исцеления, завершенного на 87%. Падение силы энергопотока 90%. Энергоконтур стабилен. Это как так? Он гармоничный. Герда, мы без тебя его не продавим. Ему требуется немедленное погружение. Дайте попить человеку. Валькирия, помогающая 13-му пить, озорно заулыбалась. Пей, братик, не слушай их. Это они так тараторят, потому что здесь дедушка Светодар, и мы сильно волнуемся. Вдруг он останется недовольным уровнем нашей квалификации и загонит нас обратно в десантное отделение. Это ваши воинские выверты, скоро загонят меня на погребальный костер. Из другой части корабля сварливо зазвучал смутно знакомый голос, и не отлипающий от чаши с водой 13-й скосил глаз вправо. Он только сейчас заметил, что помимо Альфбьорна и Валькирии в десантном корабле находится еще один человек. Опирающийся на гравитационный посох старец двигался неторопливо, но все еще мог похвастать идеальной осанкой. Умудренный множеством лет даариец не принадлежал к воинской касте, это 13-й понял сразу. Но застывшее в полузабытии сознание шептало, что он не в первый раз ощущает этот энергопоток. Старец прошествовал к 13-му и обратил свой взор на покрытого кровью молодого бойца. Взгляд старика неожиданно цепкий, словно гравитационный захват, медленно прошелся по 13-му с ног до головы, будто сканер. И сознание воина мгновенно прояснилось. «Светодар», – недовольно заявил Альфбьорн. «Зачем, по-твоему, я взял с собой этих пигалец?» «Все, все, уже ухожу». Старец укоризненно обернулся к могучему боевому асу. «Альфбьорн, я все понимаю, экзамен воинской касты и так далее. Но зачем было доводить ребенка до такого?» «Он должен был познать, на что способен», – невозмутимо отрезал Альфбьорн. «Тебе не хуже моего известно, что гармоничный наделен большими способностями, нежели остальные». «Да уж, познал так познал». Вернувшийся в полноценное состояние сознания 13-го ощущал исходящее от старца мощное излучение касты целителей. Теперь узнать одного из величайших светил медицины целой галактики труда не составляло. От исцеленного им медведя еще несколько лет тянуло отпечатком касты врачевателей. «А если бы у меня был пациент, если бы я был занят и не смог бы полететь с тобой на эти ваши изуверские забавы?» «Но ты же смог», – столь же невозмутимо парировал Альфбьорн. «Вас всех нужно лечить», – безнадежно вздохнул ас медицины. «Всю касту, пока вы сами себя не извели», – он развернулся к 13-му, у которого Герда только что отняла чашу, и мягко произнес. «Сынок, будь добр, ваш старика. Никогда больше не входи в режим внешнего управления, хорошо? Это одноразовая процедура, из нее невозможно выйти самостоятельно. И даже не самостоятельно можно выйти далеко не всегда, ибо мало кому под силу правильно провести настолько сложную медицинскую операцию. Внешнее управление применяют на поле боя, когда ранения, несовместимые с жизнью, либо уже получены, либо будут получены неизбежно и в ближайшие мгновения. И действует оно не более получаса, после чего наступает смерть. Лучше провалить экзамен, чем умереть во время сдачи». «Не слушай его, 13-й», – заявил боевой ас. «Ему 2500 лет, и он не всегда понимает, что говорит. Старость не радость, знаешь ли. Экзамен ты сдал. Рекорд 2000 лет побить не успел. И при этом ты до сих пор не прошел наречение. Я даже не знаю. Придется наречь тебя опоздавшим быть первым, или упустившим рекорд, или неторопливым». «Оставить прежнее имя никак?» – вновь вступился за 13-го ас-целитель. «Может, хотя бы в таком состоянии ты избавишь его от этой вашей психологической подготовки?» «Ладно», – неожиданно легко согласился Альфбьорн. «Пусть остается 13-м, пока не совершит достойное славного имени деяние. Но, право, Светодар, имей в виду, неделю назад он встретил свое совершеннолетие, но до сих пор носит детское имя. Теперь будет носить его и далее. Это полностью на твоей совести». «Я согласен взять на себя это позорное пятно», – недовольно забрюзжал могучий целитель. «Если это позволит тебе прекратить издевательство над ребенком». Он хлестнул суровым взглядом тихо хихикающих валькирий. «Внученьки, займитесь чем-нибудь полезным». Присмиревшие валькирии мгновенно развили бурную врачевательскую деятельность, и погружающийся в медицинский сон 13-й почувствовал, как его теряющая устойчивость тела плавно подхватывается полем антигравитации. «Что ж, ему не привыкать.